Арес 2. Афина снова умудрилась застать меня в довольно пикантный момент за приготовлением ужина. И на сей раз это были не бутерброды с яичницей. Да и она не по телефону звонила. Чутье у нее, что ли, какое особенное. Заявиться как раз в тот момент, когда я разделываю в кухне свежее мясо. И, разумеется, руки у меня по локоть в крови. Кто после такого зрелища усомнится, что Арес – кровожадный маньяк, пожирающий на завтрак невинных младенцев? Или все-таки дело не в ее чутье, а в моем исключительном везении? Ведь еще во времена горы со мной такие случаи сплошь да рядом происходили. Не на пустом же месте репутация зарабатывалась. Со вздохом, вытерев руки о передник, я пошел открывать дверь, еще не подозревая, какими последствиями мне это грозит. Хитрых охранных приспособлений в прихожей уже не было. Окончательно уверовавшись в том, что убийцы богов не существуют в природе, я избавился от них, а потому с запором справился быстро, просто повернув ручку. Лучше бы я провозился дольше. Стоило язычку замка щелкнуть, и дверь распахнулась под чьим-то ураганным натиском, прибольно ударив меня по лбу. Отшатнувшись и обеими руками прикрыв ушибленное место, я с изумлением и даже растерянностью посмотрел на то чудо, которое едва не отправило меня следом за Зевсом и Афродитой. Стараниями Мойры, разумеется. Ведь я так твердо решил для себя, что кроме них никто не способен обречь олимпийца на смерть. Да и они делают это не со зла, но исключительно по долгу службы. Чудом оказалась Афина. И этому двусмысленному определению она соответствовала весьма. Волосы были склокочены, от странной прически, зачесанной вперед коринфским хвостом, не осталось и следа. Лицо побледнело от гнева, а глаза горели жаждой боя, прямо как в старые добрые времена. Совы на плече не было. Та порхала, другого слова не подберешь, чуть выше и позади, держась от хозяйки вне пределов досягаемости, от греха подальше. На мои окровавленные руки Афине было плевать, но хоть в этом повезло. «Что ты наговорил Прометею?» Остановившись прямо передо мной, она сжала кулачки и вся подалась вперед. Получилось настолько близко, что при желании я мог бы, не нагибаясь, укусить ее за нос. Только желания не было. «Дверь за собой закрывать не пробовала никогда?» — проворчал я и, осторожно обогнув богиню мудрости по левому флангу, сделал то, что должна была сделать она, врываясь в прихожую. Не хватало еще, чтобы любопытные соседи выползли посмотреть, как скандалят два отставных представителя греческого пантеона. «Что ты наговорил Прометею?» Афину подобные нелепости не тревожили вовсе. Она повернулась ко мне все с тем же видом бойцовской собаки, которую сдерживает лишь туго натянутый поводок. «Всяких гадостей!» — фыркнул я. «А он что, все эти гадости тебе повторил?» «Решительный мужчина!» И снова, бочком-бочком, не спуская настороженного взгляда с готовой взбелениться девы-воительницы, я просочился в кухню. Кулачки у нее, может, и маленькие, но как ни крути, богиня войны есть богиня войны. Кое-что умеет. Гефест, к примеру, это на своей шкуре испытал. Даром, что пудовым молотом мог весь день без устали махать. Лично я испытывать на своей шкуре ничего подобного не хотел, поэтому предпочел держать ушки на макушке. В кухне же можно было расслабиться. С прихожей ее связывал узкий коридор, так что Афине при всем желании внезапное нападение, до которых она всегда была охоча, не удастся. И рассудив так, я возобновил прерванное занятие, насвистывая с вызывающей веселостью. Переход по коридору дался деве-воительнице тяжелее, чем Суворову Альпы, а к Ксерксу Фермопилы. То, что свисало сейчас с ее головы, задорное украшение коринфского боевого шлема, не напоминало вообще никак. Золотые волосы потускнели и безжизненно опали, оказавшись, кстати, на удивление длинными. На бледное лицо вернулся румянец, но нездоровый и пятнами. Руки безвольно висели вдоль туловища. Сова, сочтя момент подходящим, мягко опустилась на плечо хозяйки, но та на это никак не отреагировала. «Ты ведь говорил с Прометеем?» С угасающей надеждой промямлила она. «Ну да, я говорил с Прометеем. Когда ты звонила из Гоа, я тебе, между прочим, об этом доложился. А что случилось? О чем ты с ним говорил?» Он рассказал, что выяснил о смерти старика. Потом немного перемыли косточки Гермесу. Кажется, все. Больше на ум ничего не приходит. Что случилось-то? Гера отказывается ехать на общее собрание. Тоже мне новость. Таким новостям статус традиции давно присвоить надо. И Прометей остается с ней в Германии. Я прекратил пластать мясо и принялся мять в руках передник, делая вид, что стираю с ладоней кровь. В какой-то мере состояние Афины стало понятнее и даже ближе. Одно дело, когда отказывается куда-то ехать Артемида, Гера или Иол, и совсем другое, когда сами посланцы не хотят возвращаться. Это даже где-то дезертирством попахивает. Он вообще не приедет? Я посмотрел на Афину не без сочувствия. Даже на денек? Вообще. Так. И ты решила, что это я его подговорил? Нет? Все та же издыхающая надежда мелькнула в ее глазах, когда она посмотрела на меня из-под лобья. Очень хочется, чтобы во всем был виноват гнусный мерзкий Арес. Как сильны привычки, впитанные с молочком папеньки. Нет, дорогуша, это не я его подговорил. Мы этой темы вообще не касались. Он звонил из Греции, а к Гере только собирался. Ладно, обижаться я не буду. По сравнению с другими твоими закидонами, это можно считать милым пустячком. Бери стул, присаживайся, а то выглядишь совсем неважно. А с Гераклом? Что с Гераклом? Говорил с ним? Он вообще на связь не выходил. А что? Тоже не вернется. Афина даже носом шмыгнула. Остается в Африке. Дела. Значит, пропали оба. Да присядь ты! Сердито прикрикнул я, видя, что она вот-вот совсем расклеится. И не вздумай еще разреветься у меня. Это будет совсем ни в какие ворота. Она, наконец, послушно уселась рядом с разделочным столом. И только тут обратила внимание, что он весь завален парным мясом. Что ты делаешь? Не поверишь, снова ужин готовлю. Я, наверное, отличный повар, если тебя уже второй раз на запах будущей трапезы притянуло. Ну, по крайней мере, сегодня у тебя будет возможность отведать мою стряпню. А то из Гонконга до Владивостока губами не дотянешься. Вина? Ты каким там злоупотребляла? Во взгляде Афины появилось раздражение. Но такое квелое и усталое, что я лишь усмехнулся. Я не злоупотребляла. Пусть будет так. Ты сегодня не в форме, чтобы устраивать с тобой словесные баталии. Просто скажи, какого вина принести. Я все пойму и все прощу. Даже если ты захочешь шампанского к жареному мясу. Какой-то ты сегодня подозрительно добрый. Да, я сегодня сам не свой. Что поделать? Иногда даже самому кровожадному богу войны хочется быть нежным и пушистым. Так что насчет вина? А у тебя очень богатый выбор? Ну, богатый, не богатый, но сильно выше среднего, скажем так. А ты, кстати, в зал пройди сама, что-нибудь выбери. Могу спорить, что тебе это дело сразу настроение поправит. Тем, кто тысячи лет на горе излишеством предавался, не может не поправить. Я излишеством, в отличие от некоторых, не предавалась. Ни на Олимпе, ни среди людей. «Ступай, ступай», — мягко поторопил я. «Если мы сейчас начнем вспоминать, кто, где и чему предавался, то можем очень далеко зайти. Так что лучше принеси пару бутылочек, а то мясо еще неизвестно, когда поджарится, а ожидания как-то скоротать надо». Афина, на удивление покорная, и чего бы ей все время не быть такой, поднялась и прошла в зал. А я, усмехнувшись, принялся выкладывать мясо в сковороду. Да, мужика ей надо, которого бы она уважала, и явилась бы миру добрая и покладистая жена, а не дева-воительница, стыдно сказать. Собственно, в свое время об этом, правда, в других выражениях, вся гора судачила. А некоторые, вроде Гефеста или того же Гермеса, и вовсе пытались тем самым мужиком стать. Гефесту не повезло. А вот Гермес, благодаря своим сандаликам, пару раз ловко ускользнул от гнева мудрейшей. Так и осталась Афина стервой. Прошу прощения, девой-воительницей. Ну, доколе сам громовержец предпочитал держать ее именно в этом качестве, разве могло статься иначе?